Он должен был что-то немедленно сделать. Убить этого негодяя, взорвать дом, может, даже покончить с собой. Весь стыд, вся растерянность прошедших часов слились в этой вспышке гнева. — Ты что, Никита? — спросил Грубин, разводивший в машине пары. — Какая муха тебя укусила? — Они! — Савич наконец-то отыскал человека, который его выслушает. — Они за моей спиной вступили в сговор. — Кто вступил? — Елена мне изменяет с Алмазом. Он зовет ее в Сибирь. Это выше моих сил. — А ты что, с Еленой хотел в Сибирь ехать? — не понял Грубин. Я ради нее пошел на все, чтобы исправить прошлое, ты понимаешь? — Ничего не понимаю, — сказал Грубин. — А как же Ванда Казимировна? — Кто? Ну, — жена твоя, Ванда. — А она тут при чем? — возмутился Савич. Взгляд его упал на открытый ящик с пистолетами, и его осенила мысль. — Только кровью, — сказал он тихо. — Савич, успокойся, — велел Грубин. — Ты не волнуйся. Но Савич уже достал из машины ящик и прижал его к груди. — Нас рассудит пуля, — произнес он. — Положи на место, — крикнул Грубин. В этот момент из дома вышел Алмаз. За ним Елена. Неожиданное бегство Савича их встревожило. Никита увидел Алмаза и быстро пошел к нему, держа ящик с пистолетами на вытянутых руках. — Один из нас должен погибнуть, — сообщил он Алмазу. — Стреляться, что ли, вздумал? — спросил Алмаз. — Вот именно. — Не сходи с ума, Никита, — сказала Елена учительским голосом. — Ой, как интересно! — как назло во двор выбежали милиция с Шурочкой. «Настоящая дуэль! Господа, я буду вашим секундантом!» Она подбежала к Савичу, вынула один из пистолетов и протянула его Алмазу. «Они же убьют друг друга!» — испугалась Шурочка. «Не бойся!» — засмеялась милиция. «Пистолетом по 100 лет они не заряжены!» «Ну что, трепещешь?» — спросил Савич. «Чего трепетать?» Алмаз взял пистолет. «Если хочешь в игрушки играть, я не возражаю. Давненько я на дуэли не дрался». «Вы дрались на дуэли?» — спросила Елена. «Из-за женщины первый раз». Милиция развела дуэлянтов в конце двора и вынула белый платочек. «Когда я махну, стреляйте!» — распорядилась она. «Это глупо», — сказала Елена Алмазу. «Это мальчишество». «Он не отвяжется», — ответил Алмаз тихо. Савич сжимал округлую хищную рукоять пистолета. Все было кончено. Черная речка, снег, секунданты в черных плащах. «Ну, господа, господа, не отвлекайтесь», — потребовала милиция и махнула платком. Алмаз поднял руку и нажал курок, держа пистолет дулом к небу. Не хотел рисковать. Курок сухо щелкнул. — Ну вот, что я говорила, — воскликнула милиция. — Никто не пострадал. — Мой выстрел, — напряженно произнес Савич. Он целился, и рука его мелко дрожала. Нажать на курок было трудно, курок не поддавался. Наконец Савич справился с упрямым курком. Тот поддался под пальцем, и раздался оглушительный выстрел. Пистолет дернулся в руке так, словно хотел вырваться, и серый дым на мгновение закрыл от Савича его врага. И Савичу стало плохо. Весь мир закружился перед его глазами. Поехал в сторону дом, трава медленно-медленно двинулась навстречу. Савич упал во весь рост. Пистолет отлетел на несколько шагов в сторону. Алмаз стоял, как прежде, не скрывая удивления. — Надо же! — удивился он. — 100 лет пуля пролежала. Елена кинулась к нему. — Антон Палыч Чехов говорил мне, — сказала милиция, вытирая лоб белым платочком, — что если в первом действии на стене висит ружье, Но договорить она не успела, потому что во двор вбежала Ванда, и, увидев, что Савич лежит на земле, быстрее всех успела к нему, подняла его голову, положила себе на колени и принялась баюкать мужа, как маленького, повторяя: «Что же они с тобой сделали? Мы их накажем, мы на них управу найдем!» Савич открыл глаза. Ему было стыдно. Он сказал: «Я не хотел, Вандочка, я знаю. Лежи». И тут появилась еще одна пара. Ксения тяжело вошла в ворота, неся на руках Корнелия Удалова. «Что же это получается?» — спросила она. «Где это видано?» Удалов тихо хныкал. «Помирились?» — спросил Грубин. «По детям стреляют. Куда это годится?» — сказала Ксения. «Глядите! Отсюда пуля прилетела. Штаны разорваны, на теле ранения». Все сбежались к Удалову. Штаны в самом деле были разорваны, и на теле был небольшой синяк. Ксения поставила Удалова на траву и принялась всем показывать круглую пулю, которая ударилась в Удалова на излете. — Ну и невезучий ты у нас, — произнес Грубин. Удалов отошел в сторону, а Ксения, отбросив пулю, вспомнила, зачем пришла. — Кто у вас главный? — спросила она. — Можно считать меня главным, — сказал Алмаз. — Так вот, гражданин, — заявила Ксения, — берите нас в Москву, чтобы от молодости вылечили. Была я замужней женщиной, а вы меня сделали матерью-одиночкой с двумя детьми. С этим надо кончать.